Описав историю сего первого лжедимитрия, должны ли мы еще уверять внимательных читателей в его обмане? Не явно ли для них истина сама собой в изображении случаев и деяний? Только пристрастные иноземцы, ревностно служив обманщику, ненавидя его истребителей и желая чернить их, писали, что в Москве убит действительный сын Иоаннов, не бродяга, а царь законный. Хотя россияне, казнив и бродягу, не могли хвалиться своим делом, соединенным с нарушением присяги, ибо святость ее нужна для целости гражданских обществ, и вероломство есть всегда преступление. Недовольные укоризною справедливую, зложелатели России выдумали басню, украсили ее любопытными обстоятельствами, подкрепили доводами благовидными, в пищу умам, наклонным к историческому вольнодумству, к сомнению в несомнительном, так что и в наше время есть люди, для коих важный вопрос о самозванце остается еще нерешенным. Может быть, представив все главные черты истины в связи, мы дадим им более силы, если не для совершенного убеждения всех читателей, то, по крайней мере, для нашего собственного оправдания, чтобы они не укоряли нас слепою верою к принятому в России мнению, основанному будто бы на доказательствах слабых.